задыхаюсь. Нашу любовь мне не переплыть. Еще один день и я не закричала на рассвете, что нет тебя. Но еще один день и я знаю причалы. Я не понимала.